Анна Гавальда. Я ее любил, я его любила. Посвящается Констанс. Что ты сказал? Говорю, что немедленно их увезу. Им будет полезно ненадолго уехать. «Но не сейчас же?» – спросила моя свекровь. «Прямо сейчас». «Как? Ты же не собираешься?» «Именно что собираюсь». «Да что все это значит в конце-то концов? Сейчас почти 11. Пьер!» «Сюзанна, я разговариваю с Хлоей». «Хлоя, выслушай меня. Я хочу увести вас подальше отсюда. Ты не против?» «Полагаешь, это неудачная идея?» «Не знаю». Иди собирай вещи. Мы уезжаем, как только ты будешь готова. Я не хочу возвращаться к себе. Ну и не надо. Разберемся на месте. Но вы не... Хлоя. Хлоя, пожалуйста, доверься мне. Свекровь не сдавалась. Что за безумие? Не станете же вы будить малышек в такое-то время? В доме не топлено. Там ничего нет. Туда нельзя вести детей. Они... Он встал. Марион спит на детском сиденье, держа пальчик во рту. Рядом с ней, свернувшись калачиком, спит Люси. Я смотрю на свекра. Он сидит прямо. Его руки крепко держат руль. Он не произнес ни слова с тех пор, как мы выехали. Время от времени фары встречных машин высвечивают его профиль. Мне кажется, он так же несчастен, как и я. А еще он очень устал. И разочарован. Он чувствует мой взгляд. «Почему не спишь? Ты должна поспать, слышишь? Тебе надо опустить спинку и постараться заснуть. Нам еще ехать и ехать». «Не могу», — отвечаю я. «Вас сторожу». Он улыбается в ответ. «Если это можно назвать улыбкой». «Да нет, часовой сегодня я». И мы возвращаемся каждый к своим мыслям. И я плачу, прикрыв лицо руками.